Если бы наши дети были действительно такими надежными, мне не нужно было бы покидать Черное море. Сегодняшние гости приходят сюда только для того, чтобы поддержать меня, а не из-за страха перед нашими детьми. Уже тогда надежные дети Розы в основном относились к Джошуа. С другой стороны, нашими детьми Сайрона были все братья и сестры. Они разговаривали вместе, где слушали все старейшины и чистокровные. Несмотря на то, что он не заслужил доверия отца, мама уже поддерживала Джошуа еще до моего рождения. Начнем с того, что я никогда не был соперником. Нападения на молодого чистокровного было самым гнусным преступлением. Если бы люди узнали, что это правило было нарушено, даже патриарх был бы наказан. Мифы об Арисаде были глубоки, но Джошуа все еще не было никакой выгоды в том, чтобы убивать будущие джина только по этой причине. Когда я вернусь в главный дом, убийство или проклятие было бы наиболее безопасным и стабильным. После своего регресса джин думал, что проклятие придет после того, как ему исполнится 10, или что он будет проклят, пока он все еще был внутри Розы. Вот почему он беспокоился о том, что проклятие, рассеянное Салдиретом, вернулось. В тот момент, когда джин задумался о своем следующем шаге, в его колыбель вошел красный шарик. Силы Салдирета активировались, что помогло ему избежать проклятия. Джин понял, что его контракт и врожденный талант остались в силе. Зачем ему нарушать правила клана? Я узнаю его истинные намерения, когда стану знаменосцем. Завершая свои мысли, Джин собирался сказать Луне, что она ни в чем не виновата. Джин. Луна назвала его имя. Я никогда не хотела, чтобы на моих руках была кровь моих братьев и сестер. Нет, я боялась, зная, что наши родители хотели смотреть, как мы, чистокровные, убиваем друг друга. Это было слишком тяжело для меня. Так ты стала клинком, что охраняет клан, чтобы наши братья и сестры не перешли черту. Благодаря тебе, в отличие от старшего поколения, все наши братья и сестры наслаждаются жизнью. Дети Сайрона, второе поколение нынешнего клана Ранкандил, они были особенными по сравнению с тем, что можно было увидеть в тысячелетней истории клана. В старших поколениях, когда рождалось 10, выживало только 5, а один возглавлял род. Однако, братьев и сестер Джина не постигла эта кровавая участь благодаря Луне. Не то, чтобы битвы за гегемонию не было, но она шла без убийств друг друга, потому что Луна помешала им убивать друг друга своей огромной силой. Другими словами, она была балансирующим грузом в Ранканделе. Однако, другим братьям и сестрам такой баланс не очень нравился. Это было очевидно, поскольку намерения Луны на самом деле не совпадали с ценностями клана Ранкандил. Братьям и сестрам казалось, что Луна играет с ними своей силой. Ага, благодаря мне все живы и здоровы. Но теперь я знаю, я просто убежала, потому что боялась драться и наслаждалась спокойной жизнью. Луна фыркнула и покачала головой. Лицемер. Нет другого слова, которое мне подходит. Меня наказывают за отвратительное лицемерие, которое я до сих пор совершала. Лицемер – это няня Таймюн, и Джошуа придется понести наказание. Пока мои слуги умирали, моя няня предала меня, чтобы остаться в живых, и получила приказ от Джошуа навредить тебе. Что я сделала? Я просто отвернулась, притворяясь милой. Сестра, няня права, если бы я не отказалась от трона, этого бы не случилось. Скорее, лучше бы было мне вообще не рождаться. Тебе стало лучше после того, как ты это сказала. Нет, что не сделаю, я никогда не почувствую себя лучше. Хотя ситуация была другой, сейчас Джин смотрел на отражение себя в прошлом. Зачем я родился? Почему я был вынужден страдать в клане без всяких талантов? То же страдание коснулось и Луны. Зачем я родилась? Почему я не могла приспособиться к клану с этой силой? Эти двое работали всю свою жизнь, чтобы улучшить свои навыки и характер. Джин никогда не отпускал свой меч, даже столкнувшись с презрением, а Луна защищала свои интересы, несмотря на провокации клана. И из-за этого Джин потерял Гилли в прошлой жизни, а Луна потеряла Таймюн. Что меня больше всего утешало в тот момент, он сразу вспомнил этот голос. «Молодой господин, кем бы вы ни были, где бы вы ни были, я всегда буду любить вас». Слова, которые Гилли дала Джину в его прошлой жизни, говоря ему, что она никогда не откажется от него. И Джин также помнил слова Луны, сказанные ему, когда она пришла в штормовой замок. «Запомни одно, Джин, мой брат, что бы ты ни делал, кем бы ты ни стал, я всегда буду поддерживать тебя». Джин произнес эти две фразы по памяти, и Луна закрыла лицо, плача, как ребенок. Я здесь, сестра. Я возьму кровь наших братьев и сестер, так что пока ты можешь бежать. Если ты все еще не чувствуешь себя готовой после побега, пожалуйста, положись на меня». Слезы Луны остановились, и она покачала головой. «Нет, у меня нет мыслей бежать. Джошуа должен умереть от твоих рук. Но если другие братья и сестры придут за тобой, я их всех перережу. Если я стану знаменосцем и мне придется сражаться с нашими братьями и сестрами, разве я не буду сильнее тебя? С сегодняшнего дня я больше не клинок, охраняющий клан, а клинок, который охраняет тебя. Джин Ранкандил, мой младший брат, я сделаю тебя патриархом, несмотря ни на что. Пожалуйста, не заставляй себя, не сдерживайся. Хотя у меня о ней только плохие воспоминания, она все равно твоя семья». И, выслушав бесчисленные истории и воспоминания Луны, связанные с Таймюн, Джин покинул землю старшей сестры. Вернувшись в Тикан, он постоянно думал о месте Джошуа Ранканделу, о шагах, которые ему нужно было предпринять, чтобы растоптать своего грязного старшего брата. Таймюн сказала, что он знает о моем контракте. Тот, кто раскрыл это, должно быть, был волшебником, который заметил, что проклятие не прошло Кидартхолл. Девятьзвездочный маг, который пытался проклясть Джина. Он был великим волшебником, о котором Джин часто слышал в своей прошлой жизни, но он никогда не думал, что этот волшебник будет связан с его проклятием. «Я должен сначала убить его, чтобы отправить Джошуа сообщение». Глава 135. План, который не безрассуден. Джину 20 апреля 1796 года, через две недели после смерти Таймюн, Джин объяснил ситуацию своим союзникам. Только исключая тот факт, что он уже знал о проклятии с годовалого возраста, он представил историю так, как будто узнал все от Таймюн. Кашемир не сообщил эту информацию Сайрону. Он действительно хотел поделиться тем, что Джин сражался с парой восьмизвездного рыцаря и мага, но переплетающиеся проблемы были слишком деликатными, чтобы делиться ими. «Мой шок не проходит, молодой господин. С чего бы Джошуа, этот тупой ублюдок? Ах, извините, что ругаюсь в присутствии молодого хозяина. В любом случае, зачем второму знаменосцу пытаться причинить вам вред? Клубничный пирог, не стесняйся ругаться. Это было бы неприемлемо, если бы Тимар был жив. Кто бы ни был этот Джошуа, я проглочу этого таракана целиком. Ха, это так бесит. Ой, я сказал, что ты можешь просто сделать это. Давай, просто кричи вслух. Если будешь держать это внутри, то заболеешь. Ага, ладно, повторяй за мной. Если, глядя по сторонам, Гилли медленно начала произносить нежелательные слова, и Муракан подбодрил ее. Комната быстро наполнилась проклятиями и ругательствами. «Это брак, заключенный на небесах». Джин ухмыльнулся, наблюдая за ними двумя. «Это кажется довольно освежающим. Тебе лучше, Джилли? Ха, чувствую себя немного лучше. Тем не менее, я не понимаю, почему он так поступил. По сути, он был предполагаемым преемником, так почему же он обиделся на молодого мастера? Может быть, потому, что я выбрал Борисаду, или, может быть, он уже определил, что я конкурент, и попытался избавиться от меня раньше. Но причина не так уж важна. Тогда, более важный вопрос, почему он долго оставался неподвижным после того, как попытка проклятия не удалась? Ах, это правда. 15 лет назад он нарушил табу штормового замка и попытался проклясть вас, но не напал в главном доме. Я согласен. Мьюин, которые находятся ниже Джошуа, заказали миссию, способную убить ребенка. Джошуа мог бы сделать больше. Вдобавок ко всему, всякий раз, когда молодой господин входил в главный дом, он поворачивал к нему свои рога. Поскольку второй знаменосец знал, что молодой мастер был контрактником, у него была причина надавить на вас. Да, и я много теоретизирую, основываясь на этом факте. Раньше он не мог прикоснуться ко мне, потому что боялся старшей сестры Луны. Леди Луна, кажется, очень заботится о вас. Есть только зацепка. Драконы тоже боятся силы твоей сестры. Но слишком многое осталось необъяснимым. Правильно. И если я растяну немного дальше, то есть вторая теория. Услышав от Кидартхолла, что проклятие не удалось из-за силы Салдирета, он решил оставить меня в живых. Поскольку ты был избранником Салдирета со дня своего рождения, может быть, он изменил курс, чтобы сделать тебя своим союзником? Хаэм, он слишком пренебрегал вами, чтобы заслужить вашу благосклонность. Тогда зачем оставлять ребенка в живых? Помнишь, когда мы дрались с Андреем Цыпфелем? Конечно, Андрей сказал что-то вроде этого. Я приветствую эту засаду. Однако, ты, вместе со своим богом, станешь ингредиентом для сферы бога демонов. Джин Ранкандил, 12 богов прямо сейчас, они внутри меня. Луна Ранкандил, а что у тебя? Даже если бы твой отец был здесь, ты не смогла бы победить меня в то время. Андрей описал это так, как будто контрактники были ингредиентами для сферы бога демонов. Сначала он нацелился на Энью и Эврию, и он определенно хотел скормить их шару, так как они были подрядчиками. Хм, я думаю, что это так. Цепфили использовали сферу, чтобы поглотить контрактников и принудительно расторгнуть их контракты. Тогда они могут заключать контракты с кем хотят. Он сказал это так, как будто это была всего лишь натянутая теория, но он уже был в ней уверен. В конце концов, клан Цепфель уже прервал контракт Аньи в его прошлой жизни. О, я помню те слова с острова. Тогда ты говоришь, что Джошуа уже знал об этом 15 лет назад и подумывал перезаключить контракт. Почти. Но в то время мы не знали, что сфера существует, и я не думаю, что Джошуа стал бы так тайно общаться с Цепфелями. Однако, клац, клац. Джин слегка постучал по столу и продолжил. Возможно, он знал, что передача контракта возможна. Способ лишить контракта. Является ли сфера бога демонов единственной, что может это сделать? Глаза Гилли и Муракана расширились. Ой, значит, второй знаменосец оставил вас в покое, чтобы украсть ваш контракт? Это довольно натянуто, но вполне вероятно. После того, как старшая сестра Луна вышла из битвы за гегемонию, Джошуа получил помощь от матери, чтобы укрепить свои позиции в клане. Но патриарх до сих пор не оказывает уважения второму знаменосцу. Это потому, что ему не хватает силы. Начальные 9 звезд в возрасте 34 лет. Это невероятно, но пока существует старшая сестра Луна, этого недостаточно, чтобы стать патриархом. Ему нужна сверхъестественная сила, как у отца или сестры Луны. На ладони Джина образовалась сфера духовной энергии. Разве он не хотел бы убить за эту силу? Либо у него просто нет способа ее забрать, либо он не готов это сделать. Конечно, это может быть правдой. Твоя мать сказала бы ему, что Салдирит больше похож на бога мечей, чем на маги. Нет никакого способа быть уверенным, но если все так, как мы предположили, то после того, как он не проклял меня, действия Джошуа имели бы смысл. Что ж, мы узнаем об этом только непосредственно от Джошуа и его подчиненных. Тук-тук. Пока все трое разговаривали, в комнату вошел Кашемир. Молодой господин Джин, мы нашли его резиденцию. Его Кидарт Холл, тот, кто сделал Джина бесполезным в его прошлой жизни. Взгляд Джина заострился и метнулся к Кашемиру. Он уже отправил семицветного павлина на поиски Кидарда, как только тот вернулся в Тикан. Где он? Восточный регион континента. Кажется, он прячется в империи Мильтадор. После того, как он работал в Академии продвинутой магии Цепфеля, Кашемир одолжил Джину отчет. На нем была написана личная информация Кидарт Холла, а также подробный список всех его местонахождений за последние несколько лет. В феврале 1765 года он был назначен в образовательный центр Вермонской магической академии. На первом курсе он исключил 15 студентов. После столкнулся с жесткими трениями с дворянами Вермонта. А во, есть даже записи 30-летней давности. Это невероятно, сэр Кашемир. Это не я, а мои ребята невероятны, ха-ха. Наряду с его местом жительства у нас есть название ресторана, который он часто посещает. У Джина пошли мурашки по коже, когда он прочитал отчет. Они полностью разложили личность этого человека. Несмотря на то, что Кидарт Холл был известным магом с 9 звездами, отследить его местонахождение несколько десятилетий назад было непросто. Это очень поможет, сэр Кашемир. Действительно. Однако, был бы важный факт о Кидарде, который не был бы указан в отчете. Факт, который знал только Джин. Основной способ убить Кидарда. Мы смогли направить Бжитай в это дело. Он даже не закончил с тренировками, но отлично справляется со своей задачей. Благодаря вам у нас есть вундеркинд. Я очень благодарен ему за то, что он стоит своих денег. Хорошо, империя Мильтадор. Это довольно далеко. Поскольку мы не можем пройти туда напрямую через пересадочные ворота, мы должны немедленно подготовиться и выехать завтра. Хм, завтра, молодой господин, почему завтра? Малыш, ты собираешься пойти и убить его? Его союзники спросили его удивленными голосами, и Джин кивнул. Кроме того, на этот раз я пойду один. Один, ты уже забыл, что чуть не умер от 8 звезд. Вы шутите? Да, молодой господин, у вас есть план? Эй, коротышка, ты сказал, что человек Кидарт был волшебником с 9 звездами. Да, сэр Муракан. До того, как скрыться, он был одним из самых известных магов, не считая Цыпфели. Все знали его как непроходимый Кидарт. Как ребенок может убить этого парня в одиночку? Разве это не станет возможным только после того, как он сформирует свою команду, выработает стратегию и воспользуется прекрасной возможностью? Хаэм, скажи мне, коротышка, я сейчас разогреваюсь. Да, Энно, сэр Муракан, я хотел бы спросить, почему вы злитесь на меня? Этот сумасшедший ребенок думает, что он неистребимый комар, а Кидарт – пламя. К тому же, я его дракон-хранитель, так кому же мне изливать душу, бедному клубничному пирогу? А, я понимаю, да, я должен взять его. Но сэр Муракан, если юный мастер Джин так уверен, вам не кажется, что есть причины? Все трое одновременно посмотрели на Джина. Хаэм, во-первых, Муракан, перестань возиться с сэром Кашемиром. Все трое, слушайте, не удивляясь, у меня есть план, и даже если он провалится, риск будет очень низким. Когда Джин начал объяснять, Гилли и Муракан могли только моргнуть. Тем временем Кашемир аплодировал и понял план. «Коротышка, ты думаешь, что это возможно?» «Я думаю, что метод молодого мастера Джина намного чище и безопаснее, чем создание целого плана, сэр Муракан. Как сказал молодой мастер Джин, он, скорее всего, сможет безопасно вернуться даже в случае неудачи. Это идеальный план. Как ты думаешь, клубничный пирог? Пока молодой мастер в безопасности, стоит попробовать. Но мне немного грустно, что я не смогу его долго видеть. Тогда я должен согласиться. Пока этого ребенка здесь нет, я составлю тебе компанию. Так что не надо грустить, клубничный пирог. В конце концов, все трое согласились. И Кашемир почувствовал покалывание в кончиках пальцев. Я был немного разочарован тем, что не смог сообщить о его бое с 2 8-звездниками, но я мог бы сообщить о чем-то большем, лорд Сайрон. Глава 136. Общая картина, часть 1, с учетом времени на поиск пути и использование переходных ворот, путь до Империи Мильтадор занял около недели. Я мог бы подумать об этом еще раз, и все равно был бы сбит с толку. Я бы никогда не узнал, что тот, кто наложил на меня проклятие, был Кидарт. Джин уставился на отчеты Кидарде, который дал ему Кашемир, и продолжал думать о великом маге. 9-звездочный великий маг, не принадлежащий Цыпфелям. В своей прошлой жизни Джин много слышал о нем. Его имя часто упоминалось в научных статьях и пресс-релизах Ассоциации магических исследований. Эгоцентричный, вспыльчивый великий маг, выброшенный кланом Цыпфель. Несмотря на это, Кидарт остался в образовательном центре Академии магии Вермонта и возглавил административный совет Академии продвинутой магии Цыпфеля. Все благодаря его глубокому пониманию и природному таланту в магии. Он был прекрасным человеком, но для Джина он был всего лишь сообщником Джошуа. Тот, кто пытался проклясть его, когда он был молод. Я помню то, что мастер рассказывал мне о Кидарде. Старый монстр, который не проявляет элементарного уважения к тем, кто не является гением, и постоянно боится, что его собственные магические достижения будут украдены Цыпфелями. Ему было наплевать на них гениев. Другими словами, он искал только их. В прошлой жизни Джина Кидарт проявлял большой интерес к учителю магии Джина. На месте паромщик снял соломенную шляпу. Маленькая лодка прибыла в Ромб-Сити, прибрежный город Империи Мильтадор. Пустой причал представлял собой весь город с одной точки зрения. Джин заплатил за проезд и вышел на землю в изношенной одежде. Дешевый халат, старая дубовая палочка, запыленные очки и стоптанные сапоги. Появление бедного ученика магии. Однако, по сравнению с очевидной бедностью, его глаза светились уверенностью и сообразительностью. Чтобы обмануть Кидарда, трусость не учитывалась. «Сначала подготовим резиденцию и пойдем в ресторан, который ему нравится, Ромб-Сити». Когда Джин впервые получил отчет, ему понравилось, что Кидарт проживает в маленьком городке. Не было необходимости искать путь, а также это означало, что найти его не составит труда. Джин поспрашивал и шел около часа, прежде чем нашел торговый район. Он сжег отчет Кашемира огненным заклинанием и развеял пепел на траве. Ярко светило солнце, дул приятный ветерок. Дороги были мирными. Дети, играющие на улицах, смотрели на Джина и перешептывались. Они были немного напуганы. Ресторан, который часто посещал Кидарт, назывался «Полный корабль». Это было обычное название, которое можно было найти в городе, где рыболовство было основной отраслью. На противоположной стороне заведения была небольшая гостиница. Сначала Джин пошел в гостиницу. «Добро пожаловать!» А, волшебник, как только он увидел Джина, хозяин гостиницы нахмурился. Наверное, из-за Кидара. Согласно отчету, он обращался с другими людьми как со слугами. Когда прятался здесь, Кидарт никоим образом не уважал жителей Мельтадора. Он относился к любому, кто ниже его стандарта гениальности, как к насекомому. «Мне нужен номер. У нас много пустых комнат. Хаэм, вы родственник мистера Амеля?» «Амельорд. Псевдоним Кидара». Жители Рампа знали Кидарда только как вспыльчивого и грязного волшебника. Они не знали, что он девятизвездочный. «Кто такой Амель?» «А, я спросил, потому что вы оба волшебники. Он приехал в наш город лет 5 назад, и он нехороший малый. Кажется, этот Амель знаменит. Здесь нет никого, кто не знал бы о нем. Он кажется каким-то крутым парнем в прошлом, но я бы хотел, чтобы он ушел. Этот старик просто портит настроение последние несколько лет. В любом случае, вот ключ. 5 бронзовых монет в день». Джин передал бронзовые монеты и проявил любопытство. «Этот парень Амель, я хотел бы с ним познакомиться. Я не волшебник, а начинающий студент. Я иду в Академию магии в столице Мельтадора. Ах, кажется, у вас не хватает средств на еще один переходный пункт. Если вы хотите встретиться с мистером Амелем, я предлагаю подождать в ресторане напротив и поужинать. Он, вероятно, выйдет поесть. Спасибо. Но я думаю, что вам следует игнорировать его и просто идти своей дорогой. Кажется, вы хотите учиться у него, но он просто не самый приятный. Его личность ужасна, очень. В прошлый раз какие-то дети подошли к нему из любопытства, а он их прогнал. И это был не единственный раз. Это немного пустяково. Вероятно, он неудачник в своем родном городе. Вот почему ведет себя придурком в этом маленьком городке. Когда доберетесь до столичной школы магии, пожалуйста, попросите их забрать его. Отдохнув до ужина, Джин отправился в полный корабль. Прошла неделя с тех пор, как я прикоснулся к мечу. Это очень странно, это был первый раз с тех пор, как он покинул штормовой замок. Тем не менее, он не мог скрыть следы воина. Мозоли на своих руках говорили о том, что его маскировка была слишком дрянной. «Приготовленную рыбу и пиво, пожалуйста». После 2 кружек пива появился Кидарт. После своего появления, он мгновение смотрел на Джина, а затем сел в угол. Джин подбежал к нему, и остальные посетители переглянулись. «Вы мистер Амель?» Другие клиенты были местными, и они никогда не видели, чтобы кто-то заканчивал хорошо после того, как подошел к Кидару. Будь то ребенок, взрослый, старик или даже животное. Кидарт никому не позволял приближаться к себе после прихода на Мельтадор. «А ты, мой друг?» Кидарт поднял глаза и заговорил. Остальные посетители внимательно наблюдали. «На самом деле, он сказал приятель». Это был первый раз, когда Кидарт использовал слова, которые не были презрительными. «Я Хьюэлл, начинающий ученик магии, остановился в этом городе по пути в магическую академию Мельтадора и услышал, что вы, возможно, старый выпускник, поэтому я хотел встретиться с вами», — Джин говорил, глядя Кидарду в глаза. Остальные клиенты нервно наблюдали за обменом. «Выпускник, как смешно, Академия магии Мельтадора, да, я никогда не ассоциировал себя с этой мусорной дырой, очень неприятно, я прощаю тебя, потому что ты не так хорошо меня знаешь, ах, я проявил к вам неуважение, я извиняюсь, на что вы смотрите, дерьмовые ублюдки, уходите, у-у-у-у-у». Кидарт начал выплескивать свою ману, а остальные посетители лихорадочно покинули заведение. Даже владелец ресторана выбросил рыбу и убежал. Джин был ошеломлен. Он знает, что простолюдины ничего не могут сделать, даже если они сообщат об этом КРРРК. Трещины начали образовываться на всем, чего касалось маны Кидарт. Тарелки разбивались, рыбы взрывались, а повсюду разносился странный звук. Джин уставился на Кидара, не меняя выражения лица. «Кажется, мы с вами испортили здешний обед». В этот момент Джин не мог не заметить, как дрожат глаза Кидарда. «Ты не удивлен моим высвобождением маны? Это просто огромная сила, которую я никогда не испытывал, так что не слишком весело. Огромная сила, которую вы никогда не испытывали. Мое высвобождение маны около 6 звезд. Такой 7-звездочный человек, как ты, не должен чувствовать от этого никакой угрозы». Кидарт узнал уровень маны Джина с первого взгляда. Впрочем, Джин этого и не скрывал. «Я сказал это так, потому что чувствовал скрытую ману. Я думал, что буду разговаривать с каким-нибудь магом на пенсии, но не думал, что мистер Амелли окажется великим тайным магом. Хо-хо, я был удивлен, когда впервые встретил тебя, но ты становишься более приятным. Магическая академия Мильтадора, начинающий студент, ты не умеешь лгать. Зачем такому талантливому парню, как ты, ходить в третьеразрядную, я имею в виду, пятиразрядную школу? Джин намеренно удивился и расширил глаза. Это не ложь. Я действительно собираюсь в магическую академию Мильтадор. Если бы ты семьзвездочный в этом возрасте, то у тебя уже был отличный учитель. И твоя встреча со мной, должно быть, дело рук твоего учителя. Так как ты не Цыпфель, кто это? Холодный Джо? Нет, сэр. И объясните, что это за тело, которое прикрывают эти дешевые мантии? У тебя есть тело, которое занималось оружием? Джин не ответил. И Кидарт продолжил: «Давай все честно, если ты этого не сделаешь, то станешь бесполезной оболочкой, которая не может использовать магию». Фу, Джин вздохнул и собрался с мыслями. «Я сделал запасной план на случай, если он нападет, но я все еще нервничаю. Но, Кидарт, я уже заинтересовал тебя, так что нужен тебе. Сегодня не будет дня, когда ты умрешь». Джин пожал плечами, как будто ничего нельзя было сделать. Мое тренированное тело образовано с тех пор, как я был наемником до прошлого года. Когда я только начинал, я держал меч, но без таланта к этому остался двузвездочным. Я начинаю очень раздражаться. У меня нет никакого терпения. Как двузвездочный воин из прошлого года может внезапно получить семьзвездочную ману? Джин кивнул и нахмурился. Меня интересует то же самое. Если бы я знал тайну своего рождения, я бы не стал солдатом. Меня зовут Хьюэлл. Хьюэлл Хистер. Я последний потомок клана Хистер. Че что? Кидарт встал и отшатнулся. Не потому, что он был напуган, а потому, что имя Хистер было таким шокирующим. Кажется, вы знаете о моем клане. Вы понимаете, почему я не мог зарегистрироваться в качестве официального мага и почему ищу Академию магии Мильтадор среди других великих учреждений, несмотря на то, что у меня семьзвездочная мана? Ты серьезно? Ты последний потомок клана Хистер? Клан Хистер, клан учителя магии Джина, тот самый, что официально распался несколько столетий назад. Да, год назад наемники признались мне о том, что я Хистер и что все в клане ушли. Итак, как приказал лидер группы, я отправился в дом преемственности клана и легко получил 7 звезд. Вуш, Кидарт немедленно рассеял вокруг себя ману и моргнул. Я сейчас умру, или вы собираетесь передать меня Цыпфелем? Я думаю, это немного несправедливо. Я просто хотел быть обычным магом, живущим спокойной жизнью. Я не хотел найти великого мага, которого даже не знаю. Да давай перейдем в другое место. Думаю, нам нужно поговорить. Джин улыбнулся. Глава 137. Общая картина. Часть 2. Резиденция Кидарт Холла находилась в глухом лесу у дороги. Симпатичный кирпичный дом ничем не отличался от обычного дома, но под ним находился исследовательский центр магии. Кидарт впервые пригласил кого-то в это место. Он заварил чай после того, как усадил Джина в гостиной. Что это такое? Хистер. На самом деле, если мана передается по наследству, этот ребенок должен быть обладателем высшей маны Тук. Тук. Руки Кидара дрожали, когда он держал чайник. С другой стороны, Джин сидел прямо и высоко, ожидая своего чая. Клан Хистер был древним кланом магов, который угрожал Цыпфелем примерно с 1400 ха по 1500 е годы. Но, как всегда, они проиграли клану Цыпфель и потеряли свое место в истории. Теперь не было книг, связанных с ними, и их изящная магия была потеряна. Несмотря на это, Кидарт знал имя, а также великую магию, которая исходила от них. Когда я был в административном совете Академии продвинутой магии Цыпфеля, я нашел краткую историю о клане Хистер в секретном архиве. То, что я прочитал, было то, о чем все маги могли только мечтать с тех пор, как Кидарт исследовал Хистеров. Он собирал остатки их истории, путешествуя по миру, посещая различные академии и аукционы. Артефакты, магические фолианты, все, что связано с кланом Хистер. Однако, все это было мусором. Все, что имело высокое магическое значение или являлось подлинным, было в секретном архиве Цыпфели. Тем не менее, несколько лет назад он чудесным образом нашел волшебный фолиант, находясь в альянсе Хафистеров. И с этим он завершил уникальную магию, которая принесла ему имя Кидарт Изобилия. Его вновь обретенная магия заполнила часть потерянных заклинаний, вызывающих перегрузку маны. Раньше был непроходимый кедарт, теперь это кедарт изобилия. Кедарт, интересно, как ты подтвердишь, что я хистер? И если ты это сделаешь, интересно, насколько сильно ты хочешь взять меня в ученики? Я уверен, что ты в отчаянии. Я помню, что ты сделал с моим учителем. Кедарт протянул Джину чашку чая, и мальчик слегка кивнул. Спасибо, мистер Амель. Если бы я знал, что ты потомок клана Хистер, я бы не обращался с тобой так. Сначала я подумал, что ты сын Киллиарка или подчиненный другого великого мага. Честно говоря, я не хотел раскрывать свое имя. Думал сохранить это в секрете навсегда, так как меня легко могут уничтожить из-за этого. Поскольку вы знаете о моем клане, вам не нужно говорить. О, да, я знаю. В тот момент, когда Цепфель узнает о твоем существовании, ты не выживешь. Но вы не сдадите меня. Если бы вы этого хотели, то не дали бы мне такого вкусного чая. Я не очень разбираюсь в чае, но у этого приятный запах. Кедарт улыбнулся. Фу-фу, кажется, ты не так давно узнал о себе. Знаешь о награде Цепфели за твой клан? Нет, не менее 1 000 000 золотых монет. На самом деле, поскольку у тебя есть магия, то будет в 10 раз больше. Пфф. Джин намеренно выплюнул напиток изо рта. Хм, мне жаль, это невообразимая сумма денег. 1 000 000 это больше, чем все хранилища императора Мильтадора. Это было искренне удивительно. Это означало, что за учителя магии из его прошлой жизни была такая же награда. 1 000 000 золотых. Этот старик не может даже столько потратить, пока я не умру. Сначала я выберусь из этого кирпичного дома, а потом на эти хорошие деньги куплю целый остров. А потом я бы сделал этот остров своей исследовательской лабораторией. У меня нет причин не отдавать тебя. Хм, значит, твоя судьба в моих руках. Мое настоящее имя Кедарт Холл. Еще до того, как ты родился, я уже был 9-звездным и сделал себя печально известным. Хотите сказать, что вы Кедарт изобилия? Кедарт улыбнулся, довольный ответом. Ты знаешь мое имя? Я не был активен в твое время. Кедарт собрал немного маны на ладони. Мана закружилась, как водоворот, и издала виск. Это был знак заклинания перегрузки, который символизировал его в расцвете сил. После того, как начал изучать магию, я больше всего уважал вас. Пока учился, вы и представить себе не можете, сколько книг я прочитал о вас. Почему это? В отличие от меня, вы не скрываете свою силу и не прячетесь от клана Цепфель. Даже осознав свой потенциал, я хотел окончить магическую академию Мильтадора и стать магом низкого ранга, чтобы прожить остаток своей жизни в мире. В этом месте мой талант не был бы признан и оценен, даже не 3-го, а 5-го разряда. Суждение Кедара об учреждении было точным. Профессора и преподаватели остались на уровне от 4 до 5 звезд. Конечно, отбросы Мильтадора никогда не реализуют твой талант. Да, теперь я понимаю, так как я также волновался и размышлял о том, что Цепфель растопчет мой талант. Раз ты хистер, то все должно быть еще хуже. Джин проглотил насмешку. До того, как Кедарт разработал заклинание перегрузки, он изо всех сил старался оставаться под властью Цепфели. Тем не менее, он дистанцировался от них после разработки новой магии. Но вы получили 9 звезд без помощи Цепфели. По сравнению с вами я. Ну, это бессмысленно, так как я в таком положении, что даже спрятаться не могу. Я на самом деле очень благодарен. Благодарен за что? Пожалуйста, подумайте об этом. Убегая от них, я случайно встретил вас, и вы делаете мне большое одолжение. Почему ты так думаешь? Технически я могу убить тебя за 3 секунды и продать им. Впрочем, хорошо, без проблем. Если бы вы были ослеплены деньгами, то занимали бы место в клане Цепфелили в императорской семье Вермонта. И как их партнер вы будете удостоены чести и осыпаны богатством. Все маги будут уважать вас. Разумно подбирая слова, Джин сказал еще немного. Но нет, вы ушли от комфортной жизни и держались от них подальше. В книге, которую я читал о вас, было сказано, что Кедарт Холл – смелый человек с сильной волей и решимостью, исходящими не из привилегий. Вот, что я вижу. На протяжении всего их разговора не было ничего, что Кедарту не нравилось в Джине. По мере того, как они продолжали говорить, он влюблялся в него все больше и больше. Не потому, что он был хорош в лести. Несмотря на то, что он столкнулся с кем-то, кто мог отправить его в иной мир, уверенность Джина не уменьшилась, а глаза излучали достоинство. Именно эти аспекты интересовали Кедарда. Если быть точным, он пал из-за желания иметь преемника. Академия магии Мильтадора, Этот мальчик – вундеркинд от Бога, который не может сгнить в этой пятиразрядной школе среди пятиразрядных ничтожеств. И эти глаза, сияющие дерзкой уверенностью, они содержат то, что я хотел, когда был молод. Наступило долгое молчание. Кидарду нужно было время, чтобы справиться со своими эмоциями. Я никогда не мечтал о семье, в которой моя собственная магия будет передаваться по наследству. Однако, как долго я искал кого-то, кто мог бы меня заменить. Если бы это было совпадением, боги, должно быть, влюбились в Кидарда и дали ему подарок. Встреча, которая никогда не повторится дважды. Думая об этом, Кидард был уверен, что Джин был последним потомком клана Хистер. Тем не менее, не было ничего плохого в том, чтобы проверить еще раз. Ки, он поднял ману на ладони и посмотрел Джину в глаза. Ты должен доказать мне, что являешься Хистером. Тебе нужно принять решение. Какое решение? Я скажу тебе после того, как ты проявишь себя. Покажи мне, что ты Хистер. Подойдет любой предмет или навык. Джин вытащил фолиант из своей потертой кожаной сумки. Лидер группы наемников, который меня вырастил, дал мне это, сказав мне правду. Автор Шугель Хистер, один из моих предков. Однако, я точно не знаю, кто это. Подай сюда. Кидарт инстинктивно потянулся вперед, но Джин покачал головой. Я могу показать вам, но не могу позволить прикоснуться к нему. Что? Я поклялся себе, что не позволю никому прикасаться к этой книге, даже если умру. Пожалуйста, смотрите издалека, если вы не собираетесь меня убивать. Слова, которые он подготовил, уязвили сердце Кидарда. Он даже не считал это неуважением. Джин все это время вел их разговор. Хорошо, в таком случае, открой его и покажи мне. Фвип, фвип, фвип. Каждый раз, когда Джин перелистывал страницу, Кидард открывал рот шире. Этот шифр. Подлинный фолиант. Джин закрыл книгу и открыл рот. Мне 16, и, как вы знаете, у меня 7 звездная мана. Я слышал, что только чистокровные хистеры с полным манотелом могут получить такую ману. Ты сказал, что вырос под руководством лидера наемников. Как ты узнал о полном манотеле? Это термин, который был потерян в истории. Я узнал об этом в храме преемственности. Когда я вошел, все виды архивной магии активировались и рассказали мне историю. Затем мне поведали, что мое тело совместимо с маной, поэтому оно унаследовало ее. Однако, я не могу доказать эту часть. А архивная магия? Ты испытал это. Клан Цепфель избавился от клана Хистер, потому что их потенциал угрожал всему клану. Однако, главная причина заключалась в их архивной магии. Для клана, который все время манипулировал историей, архивная магия Хистеров была помехой в их глазах. Это было то, что не могли повторить даже гении Цепфеля. Она была больше похожа на простое явление, чем на магию. Это достаточное доказательство, мистер Кидард, как зовут лидера наемников, который тебя воспитал? Окли Бен из южного региона королевства Шушерон. Он руководил небольшой группой наемников под названием «Наемники Серой Совы». Все погибли из-за Цепфелей, пытаясь спасти меня. Я пришел на Мильтадор, чтобы их смерть не была напрасной. Горько улыбаясь, Джин посмотрел в пол. Вся его ложь была правдивыми историями, которые он слышал от своего старого учителя. Его учитель, которому на момент инцидента было 14 лет, вероятно, каждую ночь оплакивал жертвы наемников. «Простите, мастер, я использую вашу боль для мести. Когда мы встретимся снова, я верну услугу, когда у меня будет шанс». «Хорошо, доказано, что ты Хистер, а теперь решай, я слушаю, ты хочешь жить бессмысленной жизнью обычного волшебника в Мильтадоре, или продолжить титул изобилия и оставить свое имя в истории?» Джин прошептал ответ. Кидард сжал кулак и потряс. Глава 138. Общая картина, часть 3. Прошло 3 месяца с тех пор, как Джин стал учеником Кидарда. Даже после установления отношений между учителем и учеником, Кидард продолжал изучать прошлое Джина и подтвердил, что наемники Серой Совы были уничтожены кланом Цепфель. Однако, копать дальше он не мог. Была вероятность, что он будет пойман Цепфелями во время расследования и потеряет своего единственного ученика и преемника. Для Кидарда Джин был мешком удачи, который только что прилетел. Этот парень, он говорил о том, что убьет его после того, как станет учеником. Но он все еще учится. Иногда мне кажется, что у него змеи в животе. Мы не можем проверить его из-за риска разоблачения. Но, по словам семицветного павлина, их время, проведенное вместе, постепенно увеличивается, сэр Муракан. За Джином и Кидардом регулярно наблюдал агент, замаскированный под торговца, что импортировал припасы. Однако, поскольку враг был девятизвездным, он не мог подойти слишком близко. Он мог только проверять, как Джин проживает. Агент присоединился к сплетням людей. В таком маленьком городе старый род взял ученика-волшебника. Так что, естественно, это стало причиной языках людей. Фу, я умру от беспокойства. Может показаться, что Кидард заботится о молодом господине, но не исключено, что он начал бы оскорблять его по прихоти. Не волнуйся, клубничный пирог. Этот бродяга Джет сказал, что глаза Кидарда истекали медом всякий раз, когда он смотрел на Джина. Я думаю, что с ребенком все будет хорошо. Звучит немного странно, но если ты так говоришь, Муракан, я могу это представить. Вот так, ты говоришь так, будто лорд Джин виляет хвостом перед этим плохим человеком. В конце концов, это всего лишь часть плана. Кикантилиенья качали головами, пока говорили, а маленькие дети тихо наболтали. У Джина есть хвост? Нет, Пинти. Только у Наби Ранкандил есть хвост. Я хочу увидеть Джина. Я тоже. Младший брат Эньи, Пинти, а также Эврия. Дети кусали мороженое, из-за чего у них слезились глаза. Алиса налетела, взяла их обоих и ушла. Поскольку вы съели свои закуски, то должны заниматься спортом, верно? Пожалуйста, не говорите о юном мастере Джине при детях. Если его упомянули один раз, они будут хотеть видеть его весь день. О, да, да, Джин скоро вернется. Все почесали затылок, когда Алиса вышла из комнаты. Тогда яблочное печенье Латри здесь. Поскольку оно слишком хорошее для детей, я хотел отдать его вам, ребята. Латри принес кучу печенья, и разговоры о Джине продолжились. Наверное, это единственное место, где дракон печет печенье. Мир обречен. Хаем, у него великолепный вкус. Я буду наслаждаться этим. В любом случае, клубничный пирог, не думай слишком много о ребенке. Я до сих пор часто волнуюсь. Если у молодого мастера возникнут проблемы, мы ничего не сможем сделать. Согласна, сэр Кашемир. Я тоже этого больше всего боюсь. Я должна доверять молодому мастеру, но Кидард Холл, девятизвездочный. Неужели он действительно поддастся плану? Было бы здорово, если бы он просто попался на его уловки и умер. Муракан усмехнулся, как будто он уже знал, как будет развиваться ситуация. Чувак, ты был тем, кто высказался против и не одобрял план. Кашемир мог только проглотить эти слова. Хьюэлл, Кидард самым теплым голосом позвал Джина. За последние 3 месяца ты освоил основы, вызывающие перегрузку магии. Другими словами, изучил новую интерпретацию перегрузки, о которой другие маги не знают. Да, мастер, я очень благодарен. Как только я начал осваивать вашу магию перегрузки, я почувствовал, что мое понимание магии расширилось. Это было правдой. Человек, которого он хотел убить, все еще был гениальным волшебником, что сам стал девятизвездным. Кидард оказался более талантливым, чем ожидал Джин. Перегрузка, или по-другому переполнение маны, самое смертоносное явление, которое может постигнуть мага. Из-за явления перегрузки сравнивать уровни 2 магов было проще, чем рыцарей. Сторона с большим количеством маны могла просто вызвать смертельный феномен на другой стороне. Обычно маги собирали ману в одном месте. После конденсации маны на кончике пальца, жезла или посоха они вдавливали ее в противника и вызывали шок в его организме. Однако, перегрузка Кидара вызвала переполнение из-за всасывания маны противника. Это был лучший способ ответить на магию противника всем телом. Можно поглотить магию и вернуть ее как перегрузку. Попробуй запустить 3-звездочный индуктор перегрузки. Чейн. Из ладони Джина образовалась небольшая спираль маны. Она была намного слабее, чем то, что Кидард наколдовал в ресторане, но старик удовлетворенно улыбнулся. Этого достаточно, чтобы перегрузить ману 3-сортных без их ведома. И недалек от того, чтобы убивать 2-сортных. Но чтобы побеждать 1-классных, нужно освоить экстремальную перегрузку. Кухум. Подчеркнув экстремальную перегрузку, Кидард прочистил горло и взглянул на Джина. Одно из заклинаний экстремальной перегрузки не обязательно требует возврата маны, чтобы вызвать перегрузку. Когда вы собираетесь научить меня этому? Хаем, с твоим уровнем понимания мы можем начать прямо сейчас. Действительно, да. Однако, Хьюэлл, перед этим твой учитель хочет попросить тебя об услуге. Пожалуйста, скажите мне, мастер. Джин уже знал, чего хочет. Том Шугеля Хистера. Ты мне его покажешь? Нет, мастер. Джин сразу отказался. Кидарт посмотрел на него. «Я понимаю, что фолиант важнее твоей жизни. Однако, прошло 3 месяца с тех пор, как я стал твоим учителем. Ты все еще не доверяешь мне. Дело не в том, что я вам не доверяю. Это просто моя клятва. Мне жаль. В прошлый раз я сказал, что это единственное, что я не могу сделать для вам. Хм, клятва. Кьюэлу, честно говоря, забрать у тебя фолиант – такая простая задача. Несмотря на это, я любезно прошу такое приобретение у моего единственного ученика, мастер». Джин широко открыл глаза и уставился на Кидара. Его предполагаемое удивление заставило Кидарда кашлянуть и отвернуться. «О боже, я сделал ошибку, но я могу только чувствовать себя немного разочарованным. Я пытаюсь дать тебе все, что у меня есть, но ты держишься от меня подальше. Нисколько. Я просто ученик, который ведет себя эгоистично. Значит, ты покажешь мне...» Старые темные глаза Кидара до краев наполнились жадностью. В прошлом он использовал магические фолианты хистеров для достижения более высоких уровней перегрузки. Он был человеком, опьяненным тайнами клана хистер. Взяв Джина в ученики, он очень хотел расшифровать волшебный фолиант. Вместо того, чтобы усмехнуться, Джин немного притворно задумался. «Ха, в таком случае, мастер, как насчет того, чтобы сделать по-моему? Продолжай, я позволю вам одолжить волшебный фолиант моего предка. А-а-а. Однако, есть одна загвоздка. Я не думаю, что есть смысл говорить вам об этом, но, пожалуйста, предложите мне способ сдержать свою клятву». «Хорошо, все в порядке. Я сделаю все, что смогу. Что это? Я хочу, чтобы вы тоже дали мне то, что стоит в жизни». Брови Кидара дернулись, и наступила тишина. Обычно для мага была только одна вещь, которая была так же важна, как их жизнь. «Фолиант перегрузки. Ты говоришь мне отдать его тебе, волшебный фолиант, в котором записаны величайшие достижения великого мага. Джин сохранил ему жизнь только из-за этого. Было много возможностей убить его. Однако, Джин держал себя в руках и ждал дня, чтобы получить фолиант перегрузки. Просто убить его не значит отомстить. В прошлой жизни я долго ждал, чтобы найти и убить тебя. Но дождаться небольшой награды было не так уж и сложно. Даст ли его он ему?» Джин сохранял бесстрастное лицо, и Кидарт подумал про себя. «Фолиант перегрузки. Кьюэлу не может просто взять его. Ему придется унаследовать его, когда я буду на смертном одре. Хм, вот дилемма. В любом случае, он не сможет понять текст и извлечь руны из фолианта. Несмотря на то, что он гений, он все еще ребенок. А так как он не может даже сбежать с ним, то проблем не будет». Он кивнул, приняв решение. «Хорошо, пока я одолжу волшебный фолиант Шугеля Хистера, ты можешь оставить себе фолиант перегрузки. Это не проблематичный запрос. Спасибо за понимание, мастер. Мне понадобится некоторое время. Том перегрузки находится не здесь, а в вечном хранилище Святого Королевства Ванкила. Пока я не получу его, овладей искусством экстремальной перегрузки». Стук, стук. Кидарт оставил на столе 2 книги по экстремальной перегрузке и заговорил. «Я вернусь». Он вернулся через 10 дней. Это был сложный процесс, чтобы получить что-то из вечного хранилища Ванкилы. «С возвращением, мастер. Ты читал волшебные фолианты об экстремальной перегрузке?» «Да». Кидарт передал ему волшебный фолиант, а Джин передал волшебный фолиант Шугеля Хистера. Лицо Кидарда сразу же загорелось, когда он взял его в руки. «О-о-о, вам он так нравится, я понял это, как только увидел. Он должно быть об архивной магии. Потребуется время, чтобы расшифровать. Фу-фу, спасибо, мой ученик. Ты можешь рыскать по фолианту перегрузки столько, сколько пожелаешь. Я не обладаю способностью понимать всю сложность вашей магии, поэтому я довольствуюсь тем, что просто держусь за нее. Делай, что хочешь, ха-ха. К тому же ты уже начал осваивать экстремальную перегрузку. Начать стоит с прикладной практики. С завтрашнего дня ты должен ощутить магию перегрузки на некоторых жуках. Можно ли также вызвать перегрузку маны у жука? Я впервые слышу о таком. Кидарт покачал головой. Я имел в виду тех людей, которые ничего не делают, кроме как дышат и умирают. На этой ноте жители этой деревни, идеальный испытуемый. Глава 139. Истребление. Простите, вздрогнув, Джин уставился на Кидара. «Вы говорите мне испытать заклинание перегрузки на людях из Рампа?» «Именно так. Почему ты делаешь такое лицо в этот счастливый день? У меня есть возможность взглянуть на волшебный фолиант Шугеля Хистера, а ты получил фолиант перегрузки. Когда на кону стоят жизни друг друга, Я чувствую, что наше доверие укрепилось. Ни слова не сорвалось с его уст. После некоторого молчания Кидарт кивнул, словно понял. «О, Кьюэлу, ты никогда раньше никого не убивал, даже в дни наемничества?» Джин подавил ругательство и проклятие, которые вот-вот вырвутся из его горла. Он покачал головой. «Магия экстремальной перегрузки. За последние 10 дней он узнал, что это магия, используемая для того, чтобы вызвать перегрузку не только у мага, но и у обычного человека. Помимо обычной перегрузки, можно было вызвать фатальную перегрузку с помощью врожденного, но незначительного количества маны в человеке. Кроме того, Джин был новичком, поэтому у него не было возможности контролировать разрушительную силу. Вот почему Кидарт предложил экспериментировать на простом народе, чтобы отрегулировать силу магии. «Это не так, я просто нахожу это немного удивительным. Что такое?» Кидарт быстро повернул голову и с легким гневом в глазах. «Разве они не обычные, невинные граждане? Если вы скажете мне использовать их в качестве подопытных для моих магических достижений, ха, Кьюэлу Хистер, слушай внимательно!» Кидарт закричал и схватил Джина за плечи. «Не бойся убивать некоторых жуков. У тебя есть талант, который дарован небом, и твоя ценность находится на другом уровне, нежели их. Они становятся твоими ресурсами, и это их судьба. Насилие, которого он никогда раньше не видел». Кидарт тяжело вздохнул, продолжая извергать свое презрение. «Ты знаешь, кем я был, когда получил 9 звезд? Простой человек, который не мог получить никакой помощи ни от кого. Ты не можешь не стать монстром, Кьюэлу, так ты не сможешь стать лучшим. Мастер, у тех, у кого есть деньги, дела обстоят лучше. Они могут легко получить испытуемых и купить дорогое оборудование. Однако, когда я был молод, мне приходилось барахтаться, несмотря на то, что у меня было больше таланта, чем у других. Выслушивать его жалобы на капитализм и привилегии было больно, но Джин просто слушал. Мне, как и тебе, было не по себе. Однако, тогда, если бы кто-то открыл мне глаза, я бы сразу понял, что стою гораздо больше, чем миллионы жуков, ползающих по этому миру. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь сказал мне раньше, что я могу использовать их так, как захочу». Кидарт держал Джина за плечи и энергично тряс его вперед-назад. «Я занимал бы более высокое положение. Кьюэлу, тебе не нужно терпеть убытки, как это случилось со мной. Все, что тебе нужно сделать, это бесплатно учиться на моих ошибках и неудачах». Когда Кидарт выплюнул свой монолог, глаза Джина медленно посмотрели в землю. Точно так же, как Джин впервые увидел эту сторону Кидарда, Кидарт также впервые увидел усталый взгляд Джина. «Еще немного, и он уступит этим резким словам». Кидарт твердо верил в эту мысль. «Кьюэлу, если бы не я, у твоих талантов не было бы возможности расцвести. Ты бы прожил остаток своей скучной жизни третьесортным магом. Теперь, когда у тебя есть фолиант перегрузки, покажи мне свою решимость. Если нет, я выгоню тебя». «Выгоните меня? Это так важно. Ты должен освоить эту технику, убивая других жуков, а не только жуков из рампа. Если не можешь принять это, я не собираюсь держать тебя здесь. Пожалуйста, дайте мне время подумать, мастер». Кидарт спрятал улыбку и посмотрел в дрожащие глаза Джина. «Да, сначала будет трудно понять, но Хьюэлу, когда ты будешь пользоваться этими жуками, то поймешь, почему мир делится на гениев и обычных людей». Он искренне верил, что это во благо его ученика. Кидарт убивал всю свою жизнь и получил 9 звезд. Он был живым доказательством эффективности его жестокого, но логичного метода обучения. Джин опустил голову. «Я был глуп, мастер. Честно говоря, я не могу принять это полностью, но постараюсь последовать вашему примеру. Ты лжешь, потому что боишься, что от тебя избавиться». «Нет, сэр. Если бы не вы, я бы либо сгнил в Мильтадорской магической академии, либо был бы убит Цепфилями. Если я не доверюсь вам, у меня не будет другого пути. Хаэм, он умный ребенок. Мои глаза не подвели меня». Кидарт проглотил эти слова и погладил Джина по волосам. На самом деле, он беспокоился о том, что будет делать, если Джин решит уйти. «Я вернусь. Тем не менее, у нас никогда больше не должно быть такого разговора. Я добился многого, пока шел через ад, и теперь пытаюсь отдать все это тебе. Мой ученик, ты не отличаешься от моего клона». «Да, мастер, я запомню это». «Хорошо, теперь, завтра вечером, если будешь использовать этих жуков без угрызений совести, я предложу тебе награду. У твоего мастера в рукавах не только заклинания перегрузки. От стихийных заклинаний до проклятий, Каждый раз, когда ты добьешься успеха, я научу тебя одному. Проклятие!» Услышав это слово, выражение лица Джина почти дрогнуло. «Я не хочу учиться этому у тебя, и мне это не нужно, больше не нужно было ждать. Мастер, до завтрашней ночи я хотел бы кое-что у вас спросить. Что же? Пожалуйста, продемонстрируйте заклинание «Экстремальная перегрузка». Конечно, на моем теле. Попробуйте». Прежде, чем Кидарт успел спросить, почему, Джин продолжил. «Я хочу знать, где мне нужно вызвать перегрузку маны, чтобы добиться наилучшего результата. Так я смогу освоить его как можно быстрее». Кахаха. «Да, это правильный ход мыслей. Я горжусь. Если ты убьешь более 5 жуков, то придут рыцари из столицы. Так что нам пришлось бы уходить сразу после этого. Я не радумал об этом». Ки. Чинг. Раздался резкий визг, и в руке Кидардамана для магии перегрузки собралась в сферу. «Сейчас покажу. Тебе нужно восстановиться до завтрашней ночи. Кроме того, как пользователь магии перегрузки, ты должен знать, каково это, по крайней мере, один раз. Спасибо. Возможно, ты уже знаешь это с тех пор, как заглянул в волшебные фолианты экстремальной перегрузки, но это заклинание называется вихрь перегрузки. По сути, ты создаешь силу, которая притягивает и крадет ману противника, и с ее помощью вызываешь перегрузку. Это заклинание ты будешь практиковать завтра». «Да, это заклинание я практиковал, пока вы были в Ванкилле. Сейчас я ускорю вращение этой сферы маны, и она начнет высасывать ману из тебя с головы до ног. Я сконцентрируюсь на каждой части твоего тела, так что сконцентрируйся на том, где это будет наиболее болезненно». Джин отступил назад и закрыл глаза. «Я начинаю». Скрие. Вихрь перегрузки Кидарда начал быстро вращаться. Крошечные частицы маны вышли из кожи Джина и полетели во вращающийся вихрь. Затем поток голубых частиц вытек из его тела. Казалось, что мана обернулась вокруг него. Что? И как только Кидард заметил это, он не смог скрыть своего удивления. «Я использовал самый высокий уровень, подходящий для 7-звездочного, чтобы он мог ясно чувствовать боль, но почему я не чувствую ни малейшего намека на перегрузку маны?» Хм. Кидард посмотрел на свой вихрь перегрузки. Крррак. На сфере начала образовываться трещина. Н ни за что. QL был далеко за пределами 7-звездочного. Нет, этого не может быть. Я увеличу интенсивность скрии. Ша-ша-ша-ша-ша. Вращение сфер ускорилось, а светло-голубая мана, выходящая из тела Джина, стала немного темнее. Кидарт использовал ману, близкую к опытному 8-звездному. Джин закрыл глаза без каких-либо изменений в выражении. Вихрь перегрузки не мог справиться с маной, которая была у Джина. Бесконечная мана зеркального артефакта. Кидарт понял, что что-то не так, только когда сфера начала расширяться. Кулом. Когда Джин впервые приехал в город, он уже активировал фонтан маны. КЗЗЗЗЗК. Бум. Вихрь перегрузки был изуродован и взорвался. Кидарт собрал всю свою энергию, чтобы сдержать ману. Однако, несмотря на то, что он был 9-звездным магом, он все еще был человеком. Он не мог справиться с бесконечной маной зеркала. Он как будто пытался заблокировать водопад руками. Кидарт поглотил ману, которую использовал для создания интенсивного вихря перегрузки, вместе с бесконечной маной зеркала. Его тело начало проявлять признаки перегрузки маны, и она начала распространяться. Кидарт Холл, вам лучше знать об ужасающих страданиях, вызванных перегрузкой. Ктха. Кровь хлынула из всех отверстий на лице Кидарда, когда он начал дрожать. Джин медленно подошел к нему. Ты, должно быть, жил, не зная. У-у-у, что? Лицо Кидарда было залито кровью. Два его глаза наполнились шоком, а две ноги дрожали, не в силах справиться с болью, вызванной перегрузкой маны. Стук. Потеряв силы, Кидарт опустился на колени и едва поднял голову, чтобы посмотреть на Джина. Ха-хью-эл-л. Как ты мог? 15 лет назад ты пытался проклясть маленького ребенка в штормовом замке. Помнишь имя ребенка? Кидарт? У-у-у-у-у-у. Я не Хьюэлу Хистер, а Джин Ранкандил. Шинг. Джин вытащил из рукава синий кинжал и посмотрел на своего врага. Он вспомнил 28 жалких лет, которые прожил в прошлой жизни. Ему пришлось пройти через ад из-за этого проклятого проклятия, иллюзии клинков. Потребовалось почти 44 года, чтобы узнать, что Джошуа приказал Таймюн сказать тебе проклясть меня. Пожалуйста. Кашель. Нет. Тогда у меня не было возможности молить о пощаде, Кидарт. Мне был всего год. Джин покрыл свой кинжал духовной энергией, а Кидарт быстро покачал головой, когда его начало трясти в конвульсиях. Кровь хлынула изо рта, испачкав одежду Джина. Джин медленно опустил свое туловище и достал волшебный фолиант Шугеля Хестера из мантии Кидара. «Ваши жалкие 80 лет не могут компенсировать мои 44 года, но я очень хорошо использую фолиант перегрузки. Спаси меня, КХМ!» Удар. Потемневшее лезвие вонзилось Кидарду в щеку, изо рта брызнула пенистая кровь. Смерть. Тело Кидара расслабилось, и Джин ушел. Размахивая кинжалом по стене, он оставил сообщение. «Ты не умрешь так же мирно, как этот человек, Джин Грей, чтобы Джошуа Ранкандил, его старший брат, мог видеть». Глава 140. После его смерти, часть 1, о смерти Кидарда стало известно как минимум через месяц после его смерти, и мир был потрясен. Хотя его влияние рассеялось из-за того, что он скрывался, смерть 9-звездного все еще была шокирующей. Кроме того, точная причина смерти не была известна. Местом смерти стала резиденция на бездорожье в лесу в Ромб-Сити. Горожане не особенно беспокоились и не думали об отсутствии Кидарда в городе в течение месяца. Они просто предположили, что он что-то исследовал с похищенным мальчиком. Благодаря этому труп Кидарда, который, как выяснилось, валялся в течение месяца, стал пищей для горных зверей. Осталось лишь несколько мелких костей. Журналисты прессы, связанные с Министерством магии, те, кто имел личные связи с Кидардом, могли сосредоточиться только на сообщении на стене. Джин Грей – вероятный виновник смерти Кидард Холла. Кто он? Почему он убил Кидарда Холла? И в чем причина его сокрытия? К сожалению, фолиант перегрузочной магии Кидара якобы находится в вечном хранилище Ванкилы. В то время, как люди загружали прессу этими заголовками, у тех, кто знал о Джин Грее, были свои отдельные дебаты. Это не самый младший, верно? Джин Грей – частое имя. Ни за что. Я знаю, что младший потрясающий и все такое, но он против 9-звездочного волшебника. Нет шансов. Да, никак, это точно не он. Ха-ха, верно, близнецы-то насобирались уйти после того, как стали временными знаменосцами. Несмотря на их отрицание достижений Джина, они не могли перестать думать, что это был он. Наши глупые братья. Они верно говорят, учитывая, что не встречали 9-звездочного фокусника. Не могу поверить, что они стали временными знаменосцами всего через несколько месяцев. ТСК. Эй, почему, Мью? Они милые, когда плюются какой-то ерундой. Достаточно, чтобы я захотела их убить. Чертовы 9-звезд. Я думала, что инцидента с племенем Белого Волка в прошлый раз было достаточно. Мью и Энн ухмыльнулись и посмотрели на близнецов Тана, и на этот раз Мэри посмотрела на девочек. Замолчи, ты прерываешь трапезу. ТЦ. Мы даже не можем говорить, я сказала заткнись. Ха, ты молчала, когда братья Тана. Мью, Энн, еще одно слово, и Мэри убьет вас. Я не могу остановить ее сейчас, так как мамы тоже нет. Второй сын, Дипус, пожал плечами. Лунтия покачала головой, устав от всего. Ран и Виго спокойно занялись употреблением пищи. Чистокровные дети Ранкандила собрались за одним столом. Отсутствовали только Луна, Йона и временный знаменосец Джин. Дзинь. Джошуа опустил нож и вытер рот. Хорошо, хорошо. Прекратите это, все. Давно мы так не обедали. Нам нужно, чтобы наши лица были красными и злобными. Я, например, думаю, что младший действительно убил Кидарда. Все взгляды упали на него. Даже Лунтия, которой было все равно. Джошуа, почему ты так думаешь? Думаешь, это имеет смысл? ХМ, это было бы невозможно в одиночку. Если этот ребенок, Йона, помогла ему, тогда, может быть, Мэри и Дипус с ненавистью посмотрели на старшего брата. Эти двое всегда презирали его странные заговоры. Успокойся, брат. Я знала, что мы здесь не только для того, чтобы поесть, но твои слова раздражают. Ты сомневаешься во временном знаменосце? Можешь ли ты подтвердить утверждение, что Йона помогла ему, старший брат? Я не знаю наверняка. Это просто догадка. Должен ли я отвечать за свои слова? 9-звездочный великий маг умер, и нет ясной причины смерти. Этого трудно достичь тому, кто не является безымянным. Безымянный. Организация убийц, с которой в настоящее время была связана Йона. Кажется, ты хочешь, чтобы Йона плохо провела время. Упоминание ее имени сейчас без причины вызывает у меня рвоту, и связывать ее с младшим не имеет ни грамма смысла. На месте смерти на стене было написано «Джин Грей». Я думаю, что младший просил что-то у безымянного, чтобы огласить его имя, Иона написала сообщение вместо младшего. Мью и Энн приветствовали его заявление и кивнули. О, думать об этом таким образом имеет смысл. Тогда успешная миссия Джина в прошлом тоже могла быть за безымянными. Это все предположения. Как сказала Мью, с тех пор младший творил удивительные вещи, так что я не думаю, что есть какие-то недостатки в открытии расследования. Правильно, брат. Было слишком много вопросов о Джине. Я также хочу знать, что Йона думает о клане. Удар. Мэри встала, хлопнув по столу. Мью и Энн испугались и повернулись, чтобы посмотреть на нее. Лунтия вздохнула. Назревала еще одна неприятная ситуация. Что касается дела второго знаменосца, то я, седьмой знаменосец, не должна слушать твою чушь. Но помни одно, брат. Если ты причинишь боль Йоне, отец не будет сидеть на месте. Дипус встал и добавил к словам Мэри. Брат, пожалуйста, прояви немного хладнокровия. Если ты ревнуешь к Йоне, просто положи ее под свой меч. Клеветать и щелкать языком – это не в стиле Ранкандила. Фу-фу. Я не думаю, что ты в том положении, чтобы говорить такое, Дипус. Если тебе не нравится мой стиль, почему бы тебе просто не обнажить свой меч? Взгляд Дипуса метнулся к Лунти. На кого? Мэри и Дипус вышли из столовой, и Джошуа удовлетворенно улыбнулся. Тем временем близнецы, которые были причиной ситуации, могли только думать. Ува, с тех пор, как Джин исчез, начальство становится грязным. Я не знаю, как долго Мью и Энн будут уделять нам внимание. Дерьмо. Если бы Джин был здесь, наши сестры меньше дразнили бы нас. Не могу поверить, что скучаю по нему. Близнецы Тана были в депрессии.